Суббота. Я так мил и терпелив, в самом деле? Не знаю, не знаю. Знаю только, что от такой телеграммы легчает как бы во всем теле. А ведь всего лишь телеграмма, не протянутая рука. Но и печально звучит она, устала, голос из больной постели. Грустно все это. И письма не пришло, опять целый день без письма. Похоже, что тебе все-таки очень плохо. Кто поручится мне, что ты подавала телеграмму сама, что ты не лежишь целый день в постели, наверху, в той комнате, в которой я живу теперь больше, чем в своей собственной? Сегодня ночью я из-за тебя совершил убийство. Безумный сон, дурная, дурная ночь. Подробности едва ли даже и помню. Письмо все-таки пришло. Из него-то уж все ясно. Правда, в других было не меньше ясности, но пробиться к их ясности я не решался. Впрочем, разве ты могла солгать? Этот чистый лоб, он не лжет. Макса я не виню. Конечно, что бы он там ни писал в своем письме, все было неправильно. Ничто и никто, никакой, даже самый лучший человек, не должен вставать между нами. Из-за этого я и совершил убийство сегодня ночью. Какой-то родственник сказал в разговоре, смысла его я не помню, но примерно речь шла о том, что кто-то чего-то не сумеет сделать. Какой-то родственник, стало быть, сказал в заключение иронически: «Зато уж Милена, конечно, сумеет». За это я его каким-то образом убил. Возбужденный вернулся потом домой, мать все время бегала за мной, разговоры тут же шел о том же. В конце концов я заорал, клокоча от ярости: «Если кто-нибудь скажет плохо о Милене, например, отец, мой отец, я и его убью, либо его, либо себя». Тут я проснулся, но это не было ни сном, ни пробуждением. Снова я возвращаюсь к прежним письмам, в сущности, они были похожи на то письмо девушки. А вечерние письма были не что иное, как боль по утренним. И однажды вечером ты написала, что все возможно, только вот чтоб я тебя потерял, невозможно. Требовался, собственно, лишь легкий нажим, и невозможное свершилось бы. А быть может, этот нажим даже и был, и, быть может, удался. Во всяком случае, это твое письмо как роздых. Ведь под прежними я был погребен заживо и все же старался лежать как можно тише, потому что думал, а вдруг я и вправду мертв. Честно говоря, все это меня не так уж и поразило. Я этого ждал, я как мог готовился это вынести, когда оно придет. И вот оно пришло, и, конечно же, я все еще не готов, хотя в конец оно меня и не подкосило. Но то, что ты пишешь о твоем положении вообще и о твоем самочувствии, совершенно ужасно и много сильнее меня. Ну, об этом мы поговорим, когда ты вернешься из санатория. А вдруг там и в самом деле свершится чудо, по крайней мере, физическое чудо тобой ожидаемое. Я, кстати говоря, настолько полон веры в тебя, что и не желаю никакого чуда. Я тебя, о чудесная, поруганная, недоступная поруганию природа, спокойно вверяю лесу, озеру и диете. Вот только б не было всего остального. Когда я снова и снова возвращаюсь мыслями к твоему письму, пока всего только раз прочитав его, когда думаю о том, что ты пишешь о своем настоящем и будущем, о своем отце, обо мне, то в конечном счете все сводится именно к тому, что я уже сказал тебе однажды с великолепной ясностью. Истинное твое несчастье — я и никто другой. Причем, оговорюсь, лишь внешнее несчастье. Ведь не будь меня, ты бы, возможно, уже месяца три назад уехала из Вены. А если не три месяца назад, то уж сейчас наверняка. Ты не хочешь уезжать из Вены, я знаю, ты и без меня не хотела бы, но именно поэтому, глядя уже как бы совсем с птичьего полета, можно усмотреть мое значение для мира твоих чувств в том, что я облегчаю тебе возможность оставаться в Вене. Но к чему заходить так далеко и вдаваться в столь сложные тонкости? Достаточно ограничиться одним очевидным рассуждением. Ты уже оставляла однажды своего мужа, и тем легче могла бы оставить его сейчас, когда обстоятельства давят много сильней. Но, конечно, ты оставила бы его только ради того, чтобы оставить, а не ради какого-то еще другого человека. Но все эти рассуждения ни к чему не ведут, разве что к большей открытости. Эти вещи я, конечно, с радостью обеспечу. Только, по-моему, лучше бы купить трико в Вене, ведь для него, должно быть, понадобится разрешение на вывоз. Недавно у меня на почте даже книги не приняли без разрешения на вывоз, хотя в соседнем почтовом отделении их потом спокойно приняли. Впрочем, наверное, в магазине знают, что нужно делать. Деньги я постоянно буду понемногу прилагать к письмам. Если ты скажешь «довольно», я сразу прекращу. Спасибо за позволение читать «Трибуну». На Медне в воскресенье я видел одну девушку, которая на Вацлавской площади покупала «Трибуну». Наверняка же только ради заметок о модах. Одета она была не очень хорошо, пока не очень. Жаль, я ее не запомнил и не могу проследить за ее развитием. Нет, ты не права, что так низко ценишь свои заметки о модах. Я вправду тебе благодарен, что можно теперь читать их открыто. Втайне я ведь подлым образом уже не раз их читал. Суббота. Я ведь знал, что будет в этом письме. Все это стояло почти за всеми твоими письмами. Было в твоих глазах. Могло ли что-то остаться нераспознанным в их ясных глубинах? Было в складках на твоем лбу. Все это я ведь знал. Так человек, что весь день провел за закрытыми ставнями, погруженный то ли в сон, то ли в грезу, то ли в страх, вечером распахивает окно и, понятное дело, нисколько не удивляется, ибо все уже знал, что снаружи царит тьма, чудесная глубокая тьма. И я вижу, как ты терзаешься и корчишься в тисках и пытаешься вырваться, и уж бросим факел в бочку с порохом, никогда не вырвешься, я это вижу. И все же не могу сказать «оставайся там, где ты есть». Но я не могу сказать и обратного. Я стою перед тобой, смотрю в твои милые, бедные глаза. Все-таки какая жалкая эта карточка, что ты мне прислала. Одна мука смотреть на нее. Мука, которой я подвергаю себя по 100 раз на день. И в то же время, увы, она достояние, которое я готов защищать против целой дюжины силачей. И чувствую себя в самом деле сильным. Ты права, некая сила во мне есть. Если обозначить ее коротко и неясно, то это моя немузыкальность. Однако она опять-таки не настолько велика, чтобы я, по крайней мере сейчас, в эту минуту, мог продолжать письмо. Какой-то вал любви и муки подхватывает меня и уносит прочь от стола. Ф. Воскресенье вечером. Одно сбивает меня с толку в твоей аргументации. В последнем письме это особенно ясно. Тут, несомненно, логическая ошибка, можешь себя на ней проверить. Скажи ты мне, что ты слишком любишь своего мужа, а это чистая правда, и потому не можешь его оставить, не можешь уже ради меня самого, я хочу сказать, для меня было бы ужасно, если бы ты на это все-таки решилась. Я тебе поверю и с тобой соглашусь. Скажи ты, что ты сама готова была бы его оставить, но он внутренне нуждается в тебе и не может жить без тебя. Потому-то ты не можешь его оставить, и я и тут тебе поверю, и тут с тобой соглашусь. Но когда ты говоришь, что он внешне без тебя не справится с жизнью, и что ты именно поэтому, как главная причина, не можешь оставить его, то это говорится либо для сокрытия вышеназванных причин, именно для сокрытия, а не для подкрепления. Ибо в подкреплениях такие причины не нуждаются. Либо же это одна из тех злых шуток мозга, о которых ты писала в последнем письме, и от которых корчится в судорогах все наше тело, и не только тело. Понедельник. Только я собрался написать тебе еще кое-что в духе прежнего, как пришли 4 письма, кстати, не сразу. Сперва то, в котором ты сожалеешь, что написала мне про обморок, чуть позже то, которое ты написала сразу после обморока. Вместе с тем, наконец-то с тем, которое поистине прекрасно. А еще немного погодя, письмо, где идет речь об Эмилии. В их последовательности я пока не вполне разобрался, ты более не указываешь дни. Стало быть, отвечу на вопрос «страх, тоска или желание?» Сразу вряд ли получится. Но я постараюсь в нескольких письмах вернуться к этому, и тогда, наверное, будет как надо. Хорошо было бы также, если бы ты познакомилась с моим, вообще-то плохим, ненужным, письмом к отцу. Может быть, я захвачу его в Гмюнд. Если ограничить страх и тоска так, как ты это делаешь в последнем письме, то вопрос нелегкий, но ответить на него очень легко. Тогда у меня только страх. И дело вот в чем. Мне вспоминается первая ночь. Мы жили тогда на Цельтнергассе, напротив был магазин готового платья. В дверях там вечно стояла одна из продавщиц. А наверху я, юноша чуть старше 20, расхаживал взад и вперед по комнате, занятый нервозной зубрежкой бессмысленных для меня вещей к первому государственному экзамену. Было это летом, жарище, в такую пору вполне естественное, но невыносимое. У окна я с мерзкой жвачкой истории римского права в зубах все время останавливался, в конце концов мы знаками уговорились о встрече. Вечером в 8 я должен был зайти за ней, но когда спустился вечером вниз, там уже был другой. Хотя это мало что меняло, я боялся всего мира, а значит и этого человека. Не будь его здесь, я бы все равно его боялся. Девушка, однако, взяв его под руку, сделала мне знак идти следом. Так мы добрались до Стрелецкого острова, выпили там пиво, я за соседним столиком. Потом не спеша пошли, я позади, к дому девушки, где-то возле Фляйшмаркта. Там этот человек попрощался, девушка вошла в дом. Я немного подождал, она появилась опять, и мы с ней пошли в гостиницу на Малой Стране. До самой гостиницы все было очаровательно, волнующе и отвратительно, да и в гостинице было так же. А под утро по-прежнему было жарко и красиво. Когда мы шли по Карлову мосту домой, я был в общем счастлив. Но счастье это заключалось лишь в том, что вечно бунтующая плоть наконец-то угомонилась. А главное, все не стало еще более отвратительным, еще более грязным. После я еще раз встретился с этой девушкой, по-моему, через 2 ночи. Все оказалось так же хорошо, как в первый раз, но потом я сразу уехал на дачу, пофлиртовал там немножко с одной девушкой и в Праге уже смотреть не мог на продавщицу, больше словом с ней не перемолвился. Она, с моей точки зрения, была моей злой врагиней и все же оставалась доброй, приветливой девушкой, постоянно преследовала меня недоуменным взглядом. Я не хочу сказать, что единственной причиной моей враждебности, конечно, нет, было то, что в гостинице эта девушка без всякого умысла совершила крохотную гнусность, пустяк, о котором и говорить не стоит, сказала маленькую непристойность, пустяк, о котором и говорить не стоит. Но память осталась. Я тотчас понял, что никогда этого не забуду. И одновременно понял, или решил, будто понял, что это гнусное и грязное внешне, разумеется, не неизбежно, а вот внутренне куда как неизбежно связано со всей историей, и что именно это гнусное и грязное, лишь мелким знаком которого были ее мелкий поступок, короткое словцо, с такой безумной силой влекло меня в гостиницу, от которой я в ином случае бежал бы из последних сил. Так было тогда и так осталось. Моя плоть, нередко годами спокойная, внезапно опять содрогалась от невыносимого стремления к маленькой, вполне определенной гнусности, к чему-то слегка отвратному, тошному, грязному. Даже и к лучшему, что я здесь получал, примешивалась частица этого слабенький скверный запашок, немножко серы, немножко ада. В этом влечении было что-то от вечного жида, бессмысленно бредущего, бессмысленно странствующего по бессмысленно грязному миру. Но случались и времена, когда плоть не была спокойна, когда вообще ничего не было спокойно, и все же я отнюдь не ощущал принуждения. Жизнь была хорошая, спокойная, тревожимая лишь надеждой. Знаешь ли ты тревогу лучше этой? В такие времена, если они оказывались хоть сколько-нибудь продолжительными, я всегда был один. Впервые в моей жизни сейчас такие времена, и я не один. Потому-то не только твоя телесная близость, но ты сама и успокаиваешь меня и тревожишь. Потому-то я не стремлюсь к грязи. На первых порах в Миране я, вопреки своей открытой воле, день и ночь строил планы, как бы мне завладеть горничной. И даже хуже, к концу пребывания там ко мне пристала весьма охочая девица. Пришлось в какой-то мере сперва перевести ее слова на свой язык, чтобы вообще ее понять. Я форменным образом не вижу грязи, ничего такого, что раздражает извне. Вокруг нет, зато есть все, что дарует жизнь изнутри. Коротко говоря, талика того воздуха, каким дышали в раю до грехопадения. Малая талика этого воздуха, и потому нет желания, тоски, но не весь воздух, потому и страх. Но вот теперь ты все знаешь. Как раз поэтому я и страшился гмюндской ночи. Но это был обычный страх. Ах, да ведь и обычного достаточно, который есть у меня и в Праге, а не какой-то особенный гмюндский страх. А теперь расскажи об Эмилии, я смогу получить письмо еще в Праге. Сегодня ничего в конверт не вложу, только завтра. Ведь это письмо важное. Я хочу, чтобы ты получила его без всякой опасности. Обморок — только один из многих знаков. Пожалуйста, обязательно приезжай в Гмюнд. Если утром в воскресенье будет дождь, то ты не сможешь приехать? Но я-то в любом случае буду утром в воскресенье у Гмюндского вокзала. Паспорт-то тебе, наверное, не нужен. Ты уже наводила справки. Не нужно ли тебе чего-нибудь, что я мог бы для тебя привезти? Слева на полях. Ты приедешь в самом начале 10-го, как австрийка, не позволяй задерживать себя на таможне. Я ведь не могу часами твердить фразу, которой хочу с тобой поздороваться. Упомянув о Стасе, ты имеешь в виду, что я должен пойти к ней? Но она вряд ли в Праге. Если она в Праге, пойти, конечно, еще труднее. Подожду с этим до следующего упоминания или до Гмюнда. Замечание об Л. Что за память? Это не ирония, а ревность, и не ревность, а глупая шутка. Ты поняла превратно. Мне просто бросилось в глаза, что все люди, о которых он говорил, были дураки, либо мошенники, либо прыгуньи из окна, тогда как ты была просто Миленой и весьма респектабельной. Это меня порадовало. Потому я и написал тебе об этом, а вовсе не потому, что это было спасение твоей чести. Нет, это было спасение его чести. Между прочим, если уж соблюдать точность, были еще кое-какие исключения. Его в ту пору будущий тесть, его невестка, его зять, прежний жених его невесты — все они были подлинно превосходные люди. Твое сегодняшнее письмо так печально, а главная боль в нем так запрятана, что я кажусь себе совершенно посторонним. Если приходится выйти из комнаты, я бегаю вверх-вниз по лестницам, только бы оказаться опять там и найти на столе телеграмму. Я тоже буду субботу Гмюнде. Но пока ничего не получил. Воскресенье. Телеграмма. Да, пожалуй, лучше всего нам встретиться. Иначе неизвестно, сколько еще будет так продолжаться, прежде чем мы наведем порядок. Откуда все это взялось между нами? Ведь видишь, разве что на шаг вперед. И как ты, наверное, страдала от этого вдобавок ко всему прочему. И ведь я давно мог бы все это прекратить. Я достаточно ясно различал перспективу. Но трусость пересиливала. И разве я не лгал, отвечая на письма, которые, я понимал, мне явно не принадлежали, так, будто они адресованы мне? Надеюсь, приехать в Гмюнд вынудил тебя не один из лживых в этом смысле ответов. Примечание. Речь идет об одной странной пражской афере. Несколько человек получили письма, явно написанные рукой Милены, но все же написанные не ею. На душе у меня совсем не так печально, как можно бы подумать по этому письму, просто ничего другого сейчас не скажешь. Так тихо стало, и в тишине не смеешь сказать ни слова. Ну что ж, в воскресенье мы будем вместе. 5-6 часов. Для разговоров мало, а для молчания, для держания за руку, для смотрения в глаза — достаточно. Понедельник. Однако ж, судя по расписанию, дело обстоит еще лучше, чем я думал. Надеюсь, расписание правильное, стало быть, вот что мы имеем. Первая возможность много худшая. В субботу в 4:12 пополудни я выезжаю отсюда. В 11:10 вечера приезжаю в Вену. В нашем распоряжении 7 часов, потому что уезжаю я в воскресенье утром в 7. Правда, 7 часов при условии, что накануне ночью, задача непростая. Я немного посплю, иначе перед тобой будет всего-навсего бедный больной зверек. Вторая возможность, которая благодаря расписанию просто великолепна. В 4:12 я выезжаю отсюда, но уже в 7:28 вечера прибываю в Гмюнд. Даже если я уеду в воскресенье утренним скором, это будет только в 10:46, стало быть, в нашем распоряжении окажется больше 15 часов, из которых час-другой можно будет и поспать. Но дело обстоит еще лучше. Мне вовсе не обязательно уезжать этим поездом, потому что в 4:38 пополудни в Прагу идет пассажирский. На нем-то я и мог бы уехать. Тогда у нас будет 21 час вместе. И мы, только подумай, по крайней мере теоретически, можем располагать ими каждую неделю. Тут есть только одна загвоздка, хотя, по-моему, не очень серьезная. Во всяком случае, тебе стоило бы навести об этом справки. Дело в том, что Гмюндский вокзал чешский, а город австрийский. Неужто глупость с паспортами доходит до того, что без паспорта житель Вены через чешский вокзал пройти не может? Но ведь тогда и гмюндцы, едущие в Вену, тоже должны иметь паспорт с чешской визой. Нет, я все-таки не могу в это поверить. Это ведь было бы как назло против нас. И без того плохо, что мне придется битый час торчать в Гмюнде на таможне, прежде чем я смогу выйти из вокзала. А ведь это сокращает наш 21 час. Собственно говоря, после этих важных вещей мне добавить нечего. Между прочим, большое спасибо, что ты и сегодня не оставила меня без письма. Но завтра? Звонить по телефону я не буду. Во-первых, слишком много волнений. Во-вторых, это попросту невозможно, я уже узнавал. А в-третьих, мы скоро увидимся. К сожалению, у Отлы нынче не было времени сходить в полицейское управление насчет паспорта. Завтра. Да, с марками ты поступаешь замечательно. Увы, я куда-то задевал марки спешной почты, так он чуть не заплакал, когда я ему об этом сказал. Благодаришь ты меня за марки довольно легковесно, но я и этому рад. Да так что, представь, пришлю тебе еще и легионерские марки. Рассказывать сказки мне нынче не хочется. Голова как вокзал. Поезда отправляются, прибывают. Таможенный досмотр, старший пограничный инспектор на коготках дожидается моей визы. Но на сей раз с нею все правильно. Пожалуйста, вот она. Да-да, все в порядке, выход с вокзала вон там. Прошу вас, господин старший инспектор, не откажите мне в любезности отворить мне дверь. Сам я никак не могу. Может, ослабел от того, что на улице ждет Милена? «О, пожалуйста», — говорит он, — «я ведь не знал». И дверь распахивается. Вторник. К дню рождения я подготовился не очень-то хорошо. Спал еще хуже обычного. Голова горячая, глаза воспаленные, виски ломит, вдобавок кашель. Наверное, даже маломальского желания не сумею высказать без кашля. К счастью, желать ничего не нужно, только благодарить, что ты есть на этом свете. А я изначально, видишь, я тоже не слишком хорошо знаю мир, только в отличие от тебя, сознаюсь в этом, а я изначально даже и не предполагал, что ты можешь там найтись. И за это я благодарю тебя. Это благодарность? Поцелуем, в точностью как на вокзале, хотя он тебе не понравился. Сегодня я почему-то упрямый. Не всегда в последнее время мне было так плохо, порой было даже очень хорошо. Но день главного моего торжества случился с неделю назад. В моем бессилии я совершаю бесконечную прогулку вокруг бассейна в школе плавания. Близился вечер, народу было уже немного. Но вполне достаточно, вдруг приходит второй инструктор по плаванию, который со мной не знаком, оглядывается по сторонам, будто ищет кого-то. Потом замечает меня, явно выбирает меня и спрашивает: «Хотите немножко покататься?» Дело в том, что здесь был некий господин, который приехал с Софийского острова и хотел переправиться на Еврейский остров. По-моему, он какой-то крупный строительный подрядчик. На Еврейском острове идет большое строительство. Конечно, не стоит делать из мухи слона. Инструктор просто заметил меня, беднягу, и решил порадовать даровым катанием на лодке. Но как бы там ни было, памятуя о солидности подрядчика, он, безусловно, искал человека молодого, достаточно надежного как по силе и ловкости, так и в том смысле, что, выполнив задачу, он не воспользуется лодкой для недозволенных катаний, а сразу же вернется. По-видимому, он счел, что я обладаю всеми этими качествами. Здоровяк Трнка, владелец школы плавания, о котором я тебе еще расскажу, подошел к нам и спросил, умеет ли молодой человек плавать. Инструктор, который, вероятно, читал во мне, как в открытой книге, успокоил его. Я вообще почти ни слова не сказал. Тут подошел пассажир, и мы отплыли. Как благовоспитанный юноша, я помалкивал. Он заметил, что вечер сегодня прекрасный. Я ответил «да». Потом он сказал, что уже прохладно. Я опять сказал «да». В конце концов он сказал, что я гребу очень быстро. И уж тут я от благодарности вообще ничего не мог произнести. Я, разумеется, ловко подгреб к Еврейскому острову. Он сошел на берег, поблагодарил. Но к моему разочарованию забыл о чаевых. Да, ты ведь не девушка. Я отправился прямиком назад. Здоровяк Трнка удивился, что я вернулся так скоро. Давненько меня так не распирало от гордости, как в тот вечер. Я казался себе немножечко, совсем немножечко, но все же достойнее тебя, чем всегда. С тех пор я каждый вечер жду в школе плавания, не явится ли опять какой пассажир, но никто не является. Нынче ночью в коротком забытьи мне пришло на ум, как должно отметить твой день рождения. Я навещу важные для тебя места. И сразу же, совершенно невольно, очутился у западного вокзала. Здание было совсем крохотное, и внутри места наверняка было мало, потому что как раз подошел скорый поезд, и один вагон внутри здания не уместился. Я был весьма удовлетворен тем, что у вокзала стояли три вполне мило одетые девушки, одна с косой. Правда, очень худенькие, носильщицы. Я понял, что в этом твоем занятии нет, стало быть, ничего необычного. И все-таки порадовался, что сейчас тебя там нет, хотя, с другой стороны, был и огорчен, что тебя там нет. Но в утешение я нашел маленький портфель, утерянный кем-то из пассажиров, и к изумлению окружающих извлек из этого маленького портфеля множество больших предметов одежды. В особенности вторая часть типа великолепна, резкая, злая, антисемитская, превосходная. Я до сих пор вообще не замечал, какая это тонкая штука — публицистика. Ты говоришь с читателем так спокойно, так доверительно, так заинтересованно. Ты забываешь обо всем на свете. Думаешь только о читателе, но под конец вдруг говоришь: «Хорошо ли то, что я написала? Да? Хорошо? Ну что ж, это меня радует. А впрочем, я далеко, и целовать меня в благодарность не разрешаю». А потом и вправду конец, и тебя больше нету. А знаешь ли ты, что тебя мне подарили к конфирмации? У евреев тоже есть своя конфирмация. Примечание. Еврейский праздник бар-мицва отмечается по достижении мальчиком 13-летнего возраста. Я родился в 83-м году, стало быть, мне было 13 лет, когда ты родилась. 13-й день рождения — особенный праздник. Я должен был отчитать в синагоге с трудом выученный текст, а потом произнести дома маленькую, тоже выученную речь. И подарков я много получил. Но сейчас я себе это представляю так. Я был не совсем доволен, какого-то подарка мне не хватало. Я попросил его у небес, а они до 10 августа все тянули. Конечно же, я с большим удовольствием перечитываю последние 10 писем, хотя знаю их до тонкости. Но и ты перечитай мои, там найдется целый девичий пансион вопросов. Об отце поговорим в Гмюнде. Перед Гретой, как и в большинстве случаев перед девушками, я беспомощен. Была ли у меня тогда вообще хоть какая-то мысль относительно тебя? Не помню. Я люблю держать твою руку в своей. Люблю смотреть в твои глаза. Вот, пожалуй, и все. Грета уходит. Что да, не заслужил? Не понимаю, как такой человек? То я и сам стою перед такой же загадкой. Эту загадку, думаю, мы и сообща не разгадаем. Кстати, это кощунственно. Как бы там ни было, в Гмюнде я не собираюсь тратить на это ни минуты. Теперь я вижу, что ты вынуждена лгать больше, чем пришлось бы мне. Меня это угнетает. Если возникнет серьезное препятствие, спокойно оставайся в Вене, даже не извещая меня. Я просто съезжу в Гмюнд и побуду на 3 часа ближе к тебе. Виза у меня уже есть. Телеграфировать мне, по крайней мере, сегодня ты никак не сможешь из-за вашей забастовки. Среда. Твоей просьбы о прощении я не понимаю. Раз все миновало, само собой разумеется, что я тебя прощаю. Неумолим я был только до тех пор, пока все не миновало, а тогда это тебя не тревожило. Как бы я мог что-то тебе не простить, раз все это миновало? Какая же путаница должно быть у тебя в голове, что ты способна подумать такое? Сравнение с отцом, по крайней мере в эту минуту, мне не нравится. Неужели и я тебя потеряю? Между прочим, я не обладаю необходимыми для этого силами твоего отца. Но если ты настаиваешь на этом сравнении, тогда лучше отошли трико обратно. Покупка и отправка трико, кстати, продолжались целых 3 часа. И сия история, я тогда очень в этом нуждался, в самом деле взбодрила меня, и я тебе за нее благодарен. Чтобы рассказывать об этом, я нынче слишком устал, 2-ю ночь почти не спал. Нельзя ли мне немного собраться с силами, чтобы в Гмюнде меня немножко похвалили? Неужто вправду зависть к амстердамской путешественнице? Конечно, то, что она делает, замечательно, если она делает это по убеждению. Но ты допускаешь логическую ошибку. Для человека, который живет вот так, его жизнь — принуждение, а для того, кто так жить не умеет, она кажется свободой. Ведь повсюду так. Подобная зависть в конечном счете всего лишь желание смерти. Насчет Макса думай, что хочешь, но поскольку я теперь знаю твое к нему поручение, то когда настанет конец, велю отнести меня к нему, обсужу с ним многодневную совместную прогулку, потому что чувствую себя особенно крепким, а затем поползу домой и в последний раз вытянусь на своем одре. Так я говорю, конечно, покуда дело до этого не дошло. Но как только у меня будет 37,5 при 38 градусах в дождь, доставщики телеграмм затолкают друг друга на твоей длинной лестнице. Вот тогда они, надеюсь, будут бастовать, а теперь в день рождения. Время для этого совершенно неподходящее. К моей угрозе, что марки я тому человеку отдавать не стану, почта отнеслась чересчур буквально. Когда я получил спешное письмо, марка была уже отклеена. Кстати, пойми правильно того человека, он ведь собирает не по одной марке каждого вида. Для каждого вида у него большие листы, а для всех листов — большие альбомы. И когда целый лист одного вида заполнен, он берет новый лист и так далее. Над ними он просиживает все вечера, толстый, веселый, счастливый. И с каждым новым видом у него появляется новая причина радоваться. Например, сегодня по поводу 50 геллеровых марок. Теперь почтовый сбор повышается, бедная Милена, и марки по 50 геллеров станут редкостью. То, что ты говоришь насчет Кройцена, мне нравится, а Флёр нет. Это настоящий легочный санаторий, там делают уколы. Фу, для одного из наших сотрудников это была первая станция перед смертью от туберкулеза. Такая страна мне по душе, у нее есть и исторические воспоминания. Не открыто ли там поздней осенью, и принимают ли они иностранцев, и не дороже ли там все для иностранцев, и поймет ли кто-то, кроме меня, почему я еду в голодную страну, чтобы отъедаться. Однако я все же напишу туда. Вчера опять говорил с тем Штайном. Он из тех людей, с которыми всегда и во всем обходятся несправедливо. Не знаю, почему над ним смеются. Он знает всех и каждого, знает все частные подробности, а притом скромен, суждения его весьма осторожны, умно сформулированы, уважительны. И ведь то, что они чуть слишком отчетливы, слишком невинно тщеславны, только увеличивает его ценность. Особенно, когда знаешь людей тщеславных втайне, сладострастно, преступно. Я вдруг начал с Хааса, прошмыгнул мимо Ермилы, немного погодя очутился подле твоего мужа и, наконец... Кстати говоря, не правда, что я люблю слушать рассказы о тебе, вовсе нет. Мне хочется только слышать твое имя. Целый день. Если б я спросил, он бы и о тебе много рассказал, но я не спросил, и он лишь с искренним огорчением констатировал, что ты почти что и не живешь, загубленная кокаином. Как благодарен я был в тот миг, что ты жива. Между прочим, он осторожно и скромно, в обычной своей манере, добавил, что своими глазами этого не видел, а только слышал. О твоем муже он говорил как о могущественном чародее. Еще он назвал мне новое имя из твоего пражского периода. Кажется, Крейдлова. Он бы еще долго рассказывал, но я попрощался, мне было слегка не по себе, в первую очередь из-за меня самого, потому что я молча шел рядом с ним и слушал то, чего не хотел слушать и что меня вовсе не интересовало. Повторяю, если возникнет какое-нибудь препятствие, которое могло бы стать для тебя причиной каких-нибудь мелких неприятностей, оставайся в Вене, если уж иначе нельзя, даже и не предупреждая меня. Но если поедешь, сразу прорывайся за пограничный барьер. Если из-за какой-либо неведомой мне сейчас нелепости случится так, что я не смогу приехать и не сумею известить тебя в Вене, я тогда телеграфирую госпоже Калер, то в Гмюнде, в привокзальной гостинице, ты найдешь мою телеграмму. Все 6 книг ты получила? Читая «Кофейня», я чувствовал себя примерно так же, как слушая Штайна, только ты рассказываешь гораздо лучше его. Кто вообще рассказывает лучше? Примечание. «Кофейня» — название одного из рассказов Милены. Но почему же ты рассказываешь каждому, кто покупает «Трибуну»? Пока я читал, мне казалось, будто я расхаживал перед кофейней день и ночь, годами. А когда какой-нибудь посетитель входил или выходил, я заглядывал в открытую дверь, чтобы убедиться, что ты по-прежнему там, и снова принимался ходить и ждать. Было это не грустно и не утомительно. Какая же грусть или утомительность в том, чтобы ждать перед кофейней, в которой сидишь ты? Четверг. То, что Мюнхгаузен все сделал хорошо, очень меня радует. Ему случалось выполнять и куда более сложные задачи. И за розами будут ухаживать так же тщательно, как за давешними цветами. А что это были за цветы и от кого? Насчет Гмюнда я уже тебе ответил, прежде чем ты спросила. Терзайся как можно меньше, тогда ты и меня будешь терзать совсем мало. Я не очень-то рассчитывал, что тебе придется так лгать. Но как твой муж может поверить, что, увидев тебя однажды, я тебе не пишу и не хочу тебя видеть? Ты писала, что иной раз тебе хочется меня испытать. Это ведь просто шутка, да? Пожалуйста, не делай этого. Уже на признание уходит невероятно много сил. А сколько же их понадобится на непризнание? Что анонсы тебе по вкусу очень меня радуют. Примечание. Очевидно, анонсы венских меховых фирм. Вот и ешь, ешь. Может быть, если я начну сегодня копить, а ты подождешь лет 20, и шубы тогда подешевеют? Потому что, наверное, Европа обезлюдит, и пушные звери будут бегать по улицам. Может быть, тогда хватит и на шубу. Не знаешь, случайно, когда я, наконец, буду спать? Может быть, ночью в субботу или в воскресенье? Да будет тебе известно, эти марки с надпечаткой — его заветная мечта, У него сплошь заветные мечты. Это прекрасно», — твердит он. «Что он там такое видит?» «Теперь пойду поем, а потом в валютное управление. Служебное утро». Пятница. Толком не знаю, зачем пишу. От нервозности, наверное. Так же, как утром от нервозности отправил телеграфом нескладный ответ на спешное письмо, которое получил вчера вечером. Сегодня после обеда разузнаю все у Шенкера и срочно отвечу. Снова и снова рассуждая в письмах об этих вещах, неизменно приходишь к выводу, что ты связана со своим мужем, как у меня расшатались нервы, мой корабль, кажется, потерял управление за эти дни, узами какого-то поистине сакраментального, нерасторжимого брака. А я такими же узами, связан уж не знаю с кем. Но взгляд этой ужасной супруги часто лежит на мне. Я это чувствую. И самое удивительное то, что хотя каждая из этих супружеств нерасторжима, и, стало быть, тут не о чем больше говорить, что, вопреки всему, нерасторжимость одного брака составляет и нерасторжимость другого, во всяком случае подкрепляет ее, и наоборот. Так и приговор, вынесенный тобою, остается в силе. Этого не будет никогда. И давай не будем больше никогда говорить о будущем, только о настоящем. Эта истина, безусловно, неколебима, на ней зиждется мир. Но сознаюсь все же, что чувству моему, только чувству, истина же остается, как была, безусловной. Знаешь, когда я решаюсь написать то, что далее последует, то мечи, чьи острия венцом окружают меня, уже приближаются медленно к моему телу. И это самая изощренная пытка. Им стоит только царапнуть меня, я уж не говорю пронзить, только царапнуть, как мною овладевает такой ужас, что я готов тотчас же, с первым же вскриком выдать и предать все. Тебя, себя, все. Вот с этой оговоркой я сознаюсь, что переписка о таких вещах чувству моему, повторяю еще раз, ради самой жизни моей, только чувству, представляется какой-то дикостью. Будто я, живя где-то в Центральной Африке и прожив там всю свою жизнь, сообщаю в письмах тебе, живущей в Европе, в центре Европы, свои неколебимые мнения о политических преобразованиях. Но это только метафора, глупая, неловкая, ложная, сентиментальная, жалкая, нарочито слепая метафора и ничто другое. А теперь вонзайтесь, мечи. Ты правильно сделала, что процитировала мне письмо мужа. Я, правда, не все до конца понимаю, но посылать мне письмо не надо. Только одно вижу ясно. Тут пишет как бы холостой мужчина, надумавший жениться. Но что значит эта его случайная неверность? Да она вовсе и не является неверностью, ведь вы все равно остаетесь на одном и том же общем пути, только в пределах этого пути он чуть свернул влево. Что значит эта неверность, к тому же не перестающая изливать в твое глубочайшее горе также и величайшее счастье? Что значит эта неверность по сравнению с вечной моей порабощенностью? Относительно твоего мужа я прекрасно тебя понял. Вся тайна вашего неразрывного союза, эта неисчерпаемо обильная тайна, выливается у тебя снова и снова в заботы об его сапогах. Что-то меня в этом мучит, только не знаю что. А в общем-то все очень просто. Уйди ты от него, он либо станет жить с другой женщиной, либо определится в пансион, и сапоги у него будут начищены лучше, чем сейчас. Это и глупо, и в то же время не глупо. Не знаю, что меня во всем этом мучит. Может быть, ты знаешь? Тебе не пришлось бы портить день рождения, если бы ты заблаговременно написала мне насчет денег. Я их привезу. Но, может быть, мы вовсе и не увидимся. В таком сумбуре это очень даже возможно. И вот еще что. Ты пишешь о людях, которые проводят вместе вечер и утро, и о других, которым этого не дано. Именно положение последних кажется мне более выгодным. Они совершили что-то дурное, наверняка или вероятно, и грязь этой сцены, как ты справедливо замечаешь, во многом коренится в их чуждости. И это земная грязь, а вдобавок грязь квартиры, в которой никогда не жили и которую внезапно рывком распахнули настежь. Да, это плохо, но ничего бесповоротного не произошло. Ничего такого, что формально решает все в небе и на земле. Это вправду только игра в мяч, как ты говоришь. Словно Ева, хотя и сорвала яблоко, иногда мне кажется, что я понимаю грехопадение лучше, чем кто бы то ни было. Но лишь за тем, чтобы показать его Адаму, потому что оно ей понравилось. Окончательным и бесповоротным было откусить кусочек, а играть с ним хоть и не разрешалось, но и не запрещалось тоже.